Глава 3. Соматика. Как формируется болезнь тела? Здоровье, сила и молодость – это лучшее описание крепкой внутренней опоры. Совершенное тело легко сохраняет стабильный уровень физического благополучия, легко приспосабливается к подъему в гору, бегу и анаэробным нагрузкам, а также к стрессу и конфликтам. Травмы и болезни нарушают функции тела. Точно так же его повреждают и внутренние переживания. Как тело состоит не только из кишечника или сердца, так и мозг состоит не только из нейронов. Наше тело живое, и оно прекрасно помнит все то, что происходило с ним с момента рождения. Психосоматика помогает расшифровывать то, где в теле работают эмоции, как отражаются мысли, и что именно оно говорит в ответ на душевную боль, протест, конфликты и желание жить правдой, а не ложью.